Глава 25. Меган. Долина Солт-Лейк. Юта. 6 месяцами ранее. Я решила не посещать собственные похороны. Мои родители приехали из Вайоминга, чтобы забрать то немногое, что от меня осталось. Детектив Доманско уже побеседовала с ними по видеосвязи. Когда они прибыли в морг, она встретила их там и оставалась рядом, пока мама дрожащими руками подписывала бланки разрешений. Мне было больно видеть родителей, почти так же больно, как было им, когда они увидели меня. Мне хотелось сказать, что со мной все нормально, что я люблю их, что они не виноваты в том, что случившееся произошло во время их отсутствия, что я нашла бабушку Рози и что когда-нибудь они тоже встретят меня. Но в настоящий момент у меня не было такой возможности, и я не могла остаться с ними. Пути назад не было. Я по-прежнему оставалась здесь по одной единственной причине. 95% поступающей по горячей линии информации были явной ерундой. Детектив Доманско лично проверяла оставшиеся 5%. В некоторых случаях люди просто ошибались с опознанием. Кое-кто из парней походил на то фото из профиля «Матч Страйк». Одних я жалела, другие вызывали у меня отвращение. Например, повар, живший в 3 кварталах от ресторана у Грейси, согласился поговорить с нами у себя дома. Я видела, как детектив Доманско положила руку на бедро в нескольких дюймах от кобуры пистолета, пока он, улыбаясь, здоровался с ней. О нем сообщила одна из звонивших девушек. Он слишком агрессивно повел себя в конце свидания, схватил ее за руку, когда она сказала ему, что хочет уйти пораньше. Однако он оказался не тем парнем, которого мы искали. У него было надежное алиби. Он провел ту ночь на вечеринке, где присутствовало не менее 2 дюжины свидетелей. Но пока детектив Доманско допрашивала его, в его взгляде промелькнуло понимание. Словно он не удивился этому допросу, но и не думал, что ситуация получит продолжение. Через 3 дня после того, как заработала горячая линия, мы получили сообщение от женщины, которая говорила настолько быстро, что сначала было трудно разобрать слова. Детектив Доманско 2 раза прослушала запись. Женщина назвала адрес недалеко от Солт-Лейк-Сити. По ее словам, там работал муж ее подруги. Он выглядел точно так же, как мужчина на фотографии, которую она видела в газете. «Его зовут Джеймс», — сказала она и повесила трубку, так и не назвав своего имени. Детектив Доманско проверила адрес. Это оказалось одно из тех огромных зданий, в которых располагались десятки офисов. Судя по номеру комнаты, который указала женщина, компания называлась «Дромо». Детектив смотрела на экран, барабаня пальцами по клавиатуре. Затем направилась к патрульной машине. Не самая надежная зацепка, но в голосе женщины что-то было. Когда мы вошли в офис, офицера Доманско встретила пожилая секретарша с добрым взглядом и тугим седым пучком. «Чем могу вам помочь?» — улыбаясь, спросила она. Затем взглянула на значок. «Что-то случилось?» «Я хотела бы побеседовать с одним из ваших сотрудников», — начала детектив Доманско. Боковым зрением я увидела, как кто-то вышел из-за угла и направился к стойке администратора. «С Джеймсом Карсоном», — закончила Доманско. Тогда администратор рассмеялась и окликнула мужчину, который почти исчез в кабинете. «А вот и он, легок на помине». На меня нахлынули шок и отвращение. Компьютер на столе администратора внезапно завис, свет мигнул 1 раз, потом 2. Но никто ничего не заметил. Джеймс улыбнулся и протянул руку. Он выглядел растерянным, слегка обеспокоенным и таким же красивым, как всегда. Детектив Доманско пожала протянутую руку. «У вас найдется кабинет, где я смогу задать вам несколько вопросов?» — спросила она. «Я не задержу вас надолго». Он подмигнул администратору, а затем махнул Даманска в сторону конференц-зала, расположенного в нескольких метрах от стойки. «Да, конечно. У меня проблемы». Я полетела на него, зная, что способна причинить ему не больший вред, чем легкий ветерок, дующий из отверстия кондиционера над нашими головами. Однако я не могла просто стоять на месте. Я царапала его и била, как мечтала сделать раньше. И, как и прежде, ничего не добилась. Лишь флуоресцентные лампы в конференц-зале мигнули несколько раз. Никак не получалось поверить, что я вижу его. В конце концов, мы нашли иголку. Но оказалось, он вообще не взволнован интересом к своей персоне. Детектив Даманска начала с простых вопросов. Где он был в ночь на пятницу, 14 июня? Он нахмурился и сделал вид, что задумался. «Даже не помню». У него хватило наглости усмехнуться. «Это было так давно, простите. А что, что-то случилось? Я могу проверить телефон или спросить жену, она должна знать». У него была жена, хотя меня это не удивило. Я не питала иллюзий относительно того, каким он был человеком. Новая деталь лишь сделала ситуацию еще ужасней. Я попыталась представить ее. Как она выглядела? Почему вышла замуж за этого монстра? Догадывалась ли о том, какой он на самом деле? И не она ли была тем анонимным источником, который звонил на горячую линию? Детектив Даманска кивнула. Затем показала ему фотографию, опубликованную в газете. Его фотографию. «Это вы?» — спокойно спросила она. Он взял газету и принялся рассматривать фото. «Определенно вижу сходство. Но нет, это не я. Но я видел эту фотографию вчера в новостях. Это не тот парень, которого все ищут». Детектив изучала его глаза, а я изучала ее. Видела ли она, что он лжет? Смогла бы я понять это, если бы оказалась на ее месте? Я вспомнила объявление в туалете ресторана у Грейси. «Свидание проходит не очень хорошо. Идите в бар и спросите Андреа». Я подумала о том, как уверенно проигнорировала его, воображая, что свидание — начало чего-то прекрасного, как вернулась к своему напитку, куда явно что-то подмешали, и к тому, кто вскоре стал моим убийцей. Потом я вспомнила девушку с неаккуратным пучком, ту, которая остановилась, чтобы сфотографировать мой выцветший кет на обочине грунтовой дороги. Вспомнила работника лесной службы, который позвонил детективу Даманска. Наклонившись как можно ближе к ее уху, я наблюдала, как по мере роста моего разочарования флуоресцентные лампы мигают все чаще. «Он лжет», — сказала я ей. «Это он. Он убил меня. Не верь ему». Выражение лица детектива не изменилось. На нем отсутствовали какие-либо эмоции. Это могло означать, что она верит ему, а, возможно, просто притворялась. Откуда мне было знать? Проигнорировав его вопрос, она задала свой. «Вы когда-нибудь были в ресторане у Грейси?» Он снова изобразил задумчивость, а потом ответил. «Да, думаю, что да. Место не так далеко отсюда». Даманска кивнула. «Вы были там вечером 14 июня?» Он покачал головой. «Вряд ли. Но, как я уже сказал, мне придется спросить жену. Мой мозг как решето, я даже не могу вспомнить, что ел вчера на обед». Он рассмеялся. «Через пару недель мы переезжаем. На самом деле, сегодня мой последний день здесь. Вам повезло, что вы меня поймали». В уголках его глаз появились морщины. «Повезло, что вы меня поймали». Он шутил. Выражение лица Даманска оставалось бесстрастным. «Принято к сведению. Тогда мне нужен ваш новый адрес, на случай, если у меня возникнут дополнительные вопросы». Она едва заметно стиснула челюсть. Даманска не купилась на его ложь, и я обрадовалась этому факту. Свет над головой продолжал мерцать, как свечи. Даманска положила газету на стол. «Отвечая на ваш вопрос, да, я расследую это дело». Она указала пальцем на мою фотографию. «Вы узнаете ее?» Он снова притворился, что задумался. «Нет, но я узнал фотографию из статьи, которую читал. Ужасное событие». Я снова склонилась к ее уху. «Продолжайте. Спросите об официантке, она вспомнит его». Удивительно, но именно так она и сделала. Официантка в ресторане у Грейси вспомнила, что в тот вечер Меган была с мужчиной. Она дала довольно подробное описание. «Что будет, если я устрою вам очную ставку?» Воздух в комнате вдруг потяжелел и зазвенел от напряжения. Его взгляд потемнел. «Простите?» Он демонстративно покачал головой, словно не мог поверить в услышанное. «Это размытая фотография дерьмового качества. Не хочу показаться грубым и надеюсь, что вы найдете придурка, который это сделал, но мне что, теперь нужен адвокат? Я не хочу закончить, как тот парень из документального фильма». Даманска и бровью не повела. «Не могли бы вы ответить на вопрос?» «Нет, официантка меня не узнает. Теперь я могу идти?» «Нет», — сказала я Даманска. «Это он. Не позволяйте ему уйти. Продолжайте задавать вопросы». Но она меня не послушала и медленно ответила. «Вы свободны. Но, как я уже сказала, мне понадобится ваш новый адрес и контакты. У меня могут появиться дополнительные вопросы». Я чуть задержалась, отстав от детектива. Когда дверь в конференц-зал закрылась и звук ее шагов разнесся по коридору, он поднял средний палец и буркнул. «Тупая сучка». Когда я направлялась за детективом Даманска к ее машине, мне казалось, что я начала уплывать. Нам удалось найти его, но от этого не было никакого толку. Детектив повернула ключ в замке зажигания и взяла свой мобильный телефон. «Продолжай, Бобелле». Я представила бабушку Рози, стоящую над покрытой мукой столешницей с тестом для хлеба. Морщинки вокруг глаз детектива исчезли, когда я представила морщины от улыбки на лице бабушки Рози. Голос Даманска, словно фоновая музыка, доносился до меня сквозь воспоминания, постепенно затихая. «Но есть в нем что-то такое». Залитая солнцем кухня исчезла, и я вернулась в машину. За рулем сидела Даманска, настоящим на подставке телефоне была включена громкая связь. «Не исключено, что я ошибаюсь, но у меня сложилось впечатление, будто он ждал, что кто-то придет и начнет задавать вопросы. Он не слишком удивился, а еще очень похож на человека на фотографии». Человек на другом конце линии откашлялся. «Хочешь, я свяжусь с женщиной, которая сообщила о нем? Она действовала анонимно, но у нас есть ее номер». «Да, перезвони и расспроси ее. Потом найди в интернете этого Джеймса Карсона. Попробуй найти фотографию хорошего качества, чтобы мы могли показать ей той официантке. Если она его опознает, этого хватит для получения ордера на обыск его машины». Даманска замолчала, потом продолжила. «Через 2 недели он покинет штат. К этому моменту мы должны окончательно разобраться с этим делом. Не хочу иметь дело с экстрадицией». Мое сердце, или что там помогало мне существовать, взлетело. Невозможно было понять, насколько мои призывы способствовали решению Даманска, но я решила поверить, что ее предчувствие — отчасти моя заслуга. Все равно бабушка Рози обещала ждать меня 2 недели, так что я могла провести еще немного времени в этом переходном состоянии, потому что мне очень хотелось увидеть, как они прижмут ублюдка.